И снова приходилось отвлекаться от писания поучения, от дорогого ему дела, от радостного чувства творчества, рождающего в груди тепло, звучащего в душе многоголосным и стройным хором мыслей, чувств и слов. Шли тайные гонцы из Новгорода от внука Всеволода. Он сообщал, что в городе зреет сговор среди бояр купеческой верхушки. Уход Мстислава из города на юг, поближе к отцу, окончательно развязал руки заговорщикам. Среди них едва ли не первый Ставка Гордятич, старинный мономахов-боярин, который вот уже долгие годы близок с новгородцами, ждет своего часа, чтобы оторвать Новгород от Киева. Заговорщики мечтают о старых временах, когда город был независим, о временах Владимировых и Ярославовых. Теперь нужно было думать о том, как вывести крамолу в Новгороде, обезглавить зреющий мятеж. И все-таки осенью 1118 года он вначале собрался ехать на реку Альту, а уже оттуда двинуться на север, в Суздаль или Ростов, и вызвать туда главарей сговора. Давно уже мономах замыслил поставить на берегу Альты, в том месте, где посланцы Святополка Окаянного прокололи копьями князя Бориса, Глебова брата, церковь имени двух братьев-страстотерпцев. И вот теперь, когда утешилась земля, когда он столько вспомнил и передумал, создавая свое поучение, мономах решил осуществить прежнюю мысль. Ему хотелось тем самым создать себе обитель отдохновения и покоя, где можно было бы уединиться душой, хотя бы ненадолго уйти от давящей мирской суеты. В то же время богатый опыт прошлых лет, уже накатанная дорога долгих борений и побед, вела его на Альту. Оттуда он мог еще раз всколыхнуть Русь мыслями о единстве и общности, сурово осудить своих противников, приобщить сыновей к русским святыням, связать имя наследника Мстислава с именами Бориса и Глеба. Он двинулся на Альту вместе с сыновьями. Ранее него туда же направились камнесечцы из Киева и Переяславля. Многие телеги с припасами из обоих этих городов потянулись работники. И снова, как несколько лет назад в Смоленске, Владимир Мономах превратил заложение церкви Бориса и Глеба в общерусское действо. Кажется, и вовсе недолго продолжалось это заложение, всего какой-то час, пока Мономах клал камень в угол будущей церкви, пока шел молебен, пока работные люди споро проложили первый ряд храмовой опоры. Но оно привлекло к себе сотни людей из разных городов Руси, собрало весь высший княжеский и духовный люд, а последовавший затем пир в Переяславле сопровождался богатыми денежными и вещевыми раздачами и продолжался несколько дней. Уже отсюда, из Переяславля, весть о новых стараниях Владимира Мономаха за русскую землю шла по всей Руси. Его приспешники повсюду проклинали раскольников Глеба Всеславича и Ярослава Святополчича. Еще раз поминали про то, что Русь всегда была сильна, когда она выступала против врагов в своем могучем единении, что память Бориса и Глеба вопиет против междоусобий, братских кровопролитий и союзов с иноплеменниками. Глашатые кричали о славных победах Мономаха над половцами, звали православных утереть пот за русскую землю. Из Переяславля Мономах двинулся в объезд Киева, в Ростово-Суздальскую землю. Он снова уже в который раз ехал по этой осенней, окрашенной лиственным золотом, березовым серебром и темной еловой зеленью дороги. Мимо проплывали любимые с юности пологие мягкие холмы, одетые стареющей жухлой травой, скромные, тихие, безымянные речки, не весь где начинающиеся и кончающиеся, спокойные величавые озера, напоминающие славянских женщин в их покойной гордости и уверенной красоте. Дорога все уходила и уходила в лесную холмистую глубь.